Глава 10. «Сегодня вас собрали по одному единственному, но важному вопросу», — сказал Суслов. «Перед каждым из вас лежит папка. Прошу вас, товарищи, ознакомиться с ее содержимым. Много времени это у вас не займет». 16 мужчин раскрыли папки и начали читать вложенные в них документы. Лишь некоторые из них имели представление о том, что в них может быть. Для остальных это оказалось полной неожиданностью. Брежнев с Сусловым ждали, пока остальные ознакомятся с бумагами. Ждать пришлось минут 10. «Неужели правда?» — спросил Рашидов, увидев, что все уже закончили чтение. «Откуда эти сведения?» «А ты думаешь, Шараф Рашидович, — сказал Брежнев, — что мы специально оторвали вас от дел и собрались здесь для того, чтобы дать почитать заведомую ерунду?» «К моему сожалению, указанные в списке члены нашей партии совершили уголовно наказуемые поступки. Есть мнение, что это не единичный случай». «Ни черта себе единичный», — высказался Шелест. «138 ответственных работников». «Хочу вас поставить в известность, что в списках еще не все», — сказал Суслов. «Есть несколько лиц, занимающих еще более высокое положение в партии. Вопрос по ним уточняется, и пока идет следствие, их фамилии не разглашаются. Выборочные проверки показали, что в ряды партийного руководства проникли люди, чуждые не только нашим идеалам, но даже элементарной порядочности. Поэтому вам предлагается проект постановления ЦК о введении аттестации партийного руководства, начиная с секретарей горкомов партии». «И заканчивая кем?» — спросил Шелепин. «Тебя, Александр Николаевич, мы проверять не будем», — пояснил Брежнев, сделав упор на слове «мы». «При ЦК уже создается комиссия, которая будет делать проверки по письмам и жалобам рядовых коммунистов и руководителей партийных организаций. В «Правде» и других газетах будет опубликовано мое обращение к коммунистам с призывом принять участие в чистке наших рядов. Особо хочу подчеркнуть, что все сигналы будут проверяться самым тщательным образом, чтобы не пострадал безвинно ни один из наших товарищей». «А зачем Леонид Ильич что-то создавать, когда уже есть комитет партийного контроля?» — спросил Пельша. «Затем, уважаемый Арвид Янович, что мы собираемся заняться не любителями зеленого змея или чужих жен, а более серьезными нарушениями», — ответил за Брежнева Суслов. «Вашему комитету эта задача явно не по плечу». «Давно пора кое-кому прижать хвосты», — одобрил Шелест. «Я только за». «Я ознакомился со всеми материалами и полностью поддерживаю это решение», — сказал Косыгин. «Совет министров окажет всю возможную помощь». «Я давно говорил, что нужно наводить порядок», — добавил Полянский. «Вот мы ваше мнение учли, Дмитрий Степанович», — сказал Суслов. «Кто-то еще хочет высказаться?» «Я бы хотел знать, что мы будем делать с этим», — потряс распечатками Мжеванадзе. «По материалам следственных органов возбуждены уголовные дела», — сказал Брежнев. «А мы, естественно, снимаем их со всех постов и рекомендуем на исключение из партии. Все это найдет отражение в печати. Есть вопросы?» «Может быть, лучше этот вопрос обсудить на декабрьском пленуме?» — предложил Демичев. «Не декабря нужно ждать и заниматься говорильней, Петр Нилович», — резко сказал Воронов. «Если встал вопрос, его нужно решать. А уж пленум потом пусть оценивает наши действия. Лично я за чистку». «Тогда все возьмите проект постановления и внимательно прочитайте», — сказал Суслов. «Сегодня все в сборе, кроме заболевшего Виктора Васильевича. Если после прочтения будут вопросы, я вам на них отвечу. Если будут предложения по изменению текста, мы их с вами обсудим. Но сегодня непременно нужно будет проголосовать». Сегодня было воскресенье 28-го, и до школы оставалось еще 3 дня. С утра вся семья была дома. Отец просматривал вчерашнюю газету «Известия», а я рядом с ним листал свою книгу, разглядывая иллюстрации Сергея. «Давно пора было этим заняться», — сказал отец, отложив газету. «Ты о постановлении?» — спросил я. «Да, у нас о нем вчера много говорили. А ты читал?» «Сразу же, как только принесли газету. Меня интересовало не столько само постановление, сколько то, как его появление обосновал в своей статье Брежнев. Как у вас ко всему этому отнеслись?» «Кто-то доволен, кто-то опасается. Написать можно все, как только будут выполнять. Зря ты не выключаешь свой магнитофон. И головки быстро сотрешь, да и соседу твою музыку слушать весь день. Если даже поставили микрофоны, их могли поставить и в прихожей. Провода оттуда можно вывести без проблем, а в коробках их явно больше, чем нужно». Мы поговорили по поводу прослушивания сразу же, как только я приехал, и решили себя ни в чем не ограничивать. Ничего криминального мы не говорили, так что черт с ними. Пусть пишут, но я все равно из вредности поставил на табуретке у стены куратора купленный магнитофон и крутил на нем весь день классическую музыку. Куратор пока молчал. При случае я все равно решил высказаться по поводу этого дебилизма. «Письмо Сергею написал?» — спросил отец. «Хороший парень, жаль, что вы с ним разъехались. Я бы на твоем месте не терял с ним связь». «Я не собираюсь», — ответил я. «А письмо написано, и сегодня отдам соседу. Тоже глупость, если подумать. Ваши же письма не проверяют». «А ты хочешь, чтобы везде все было по уму? У государства на все случаи жизни есть инструкции. Если утверждено, положено выполнять. Умно это или нет? Не хочешь погулять с Люсей? Смотри, какая замечательная погода». «А куда? В кино неохота, а театры я не люблю. Точнее, не сами театры, а в них ходить. Москва мне и в этой жизни надоела. Хотя я мотался только в центре, да в метро». «Скучный ты человек», — сказала мне Таня. «Самому неинтересно, хотя бы о Люсе подумал. Не хочешь в кино — отвези в какой-нибудь парк. Лучше погуляйте по парку, чем сидеть в квартире. Еще насидитесь, когда пойдут дожди. Сразу видно, что человек в возрасте». «Ладно, устыдила», — сказал я, откладывая книгу. «Пойду к Черзаровым, а от них позвоню». «Уже соскучился?» — встретила меня Надежда. «Иди в комнату, дочь сама к тебе собиралась бежать». Она все никак не могла свыкнуться с мыслью, что скоро ее дочь станет женой. Ничего, рано или поздно дочери все равно уходит, а у нее еще останется Ольга. «А я собралась идти к тебе», — сказала Люся. «Учебники надоели, хочется заняться чем-нибудь другим». «В парк не хочешь?» — спросил я. «Еще как хочу. Тогда собирайся, а я пойду звонить». Машину ждали у подъезда всего минут 5. «Здравствуйте, ребята», — поздоровался шофер, открывая свою дверцу. «Садитесь на заднее сиденье». Рядом с ним сидел спортивного вида парень лет 25. «Как вас хоть зовут?» — спросил я. «Как я понял, нам с вами постоянно ездить, а в прошлый раз так и не познакомились». «Виктор», — представился он. «Охрана у вас может меняться. Сегодня со мной Сергей». Лет ему было за 40, но если хочет, чтобы его называли по имени... «Куда положить сумки?» — спросила Люся. «Положите прямо на пол, чтобы не мешали», — сказал он. «Куда едем?» «Мы хотим немного погулять в парке», — сказал я. «Все время в четырех стенах уже надоело. Сами выберите, куда ехать. Я Москву почти не знаю». «Поехали в Тимирязевский парк», — решил он. «И недалеко, и парк хороший. Захлопните хорошо дверцу». «Мне приказали спросить, нет ли у вас проблем», — сухо спросил наш напарник. По-моему, он был недоволен поездкой. «Недовольны, что приходится тратить на нас время?» — спросил я его. «Изливайте недовольство на свое начальство, а не на нас. Я тоже от вашей опеки не в восторге и прекрасно воспользовался бы метро. Беда только в том, что ни с вами, ни со мной никто не стал советоваться». «Мне приказали спросить, нет ли у вас каких просьб?» — не отвечая мне, сказал Сергей. «Если хотите, можете передать через меня». «У меня есть к вам только одна просьба. Передайте своему руководству, а оно пусть отправит выше. Я хочу, чтобы вы сняли прослушку и с моей квартиры, и с квартиры Черзаровых. Ставить нам микрофоны — это идиотизм. Не уберетесь сами, обращусь на самый верх и найду, как вас отблагодарить». «Не понимаю, чем ты так недоволен», — неприязненно сказал Сергей. «Не понимаешь, значит, тупой», — рассердился я. «По-твоему, я должен писать кипятком от счастья, что вы прослушиваете мою спальню? Что вы там такого хотите услышать? Стоны Люси? Хрен вам! Вы, может быть, и в туалете повесили микрофон, чтобы записывать, как мы пускаем газы. А ты не красней, пусть они краснеют. Вот козлы. Поставили микрофоны в квартире и хотят, чтобы я радовался. Вы бы еще кинокамеры догадались повесить». «Дать бы тебе по шее», — вздохнул Сергей. «Размечтался», — сказал я. «Давай выйдем из машины и попробуешь. Может быть, и получится, но гарантии не даю. Приезжал недавно один из ваших меня проверять. Так я его удивил. Синяк на боку точно оставил. Смотри, чтобы и тебе тоже не удивиться». «Гена, успокойся», — попросила Люся. «Сказал, а ругаться-то зачем? Он, что ли, эти микрофоны приказал ставить?» «Ладно», — сказал я. «Он меня разозлил тем, что считает это нормальным. Понимаешь, любому человеку будет дико жить в таких условиях. Это все равно, что ходить по улице голым. Не смертельно, но неприятно». «Все, спорщики, приехали», — сказал Виктор, останавливая машину возле входа в парк. «Давайте на выход. Я сейчас отъеду и вас догоню». Мы шли по аллеям отдельно от сопровождения. Виктор с Сергеем держались метрах в 20 позади нас. «Не ожидала, что ты будешь так ругаться», — сказала Люся, взяв меня под руку. Я этого и сам не ожидал. Видимо, сказалась нервотрепка первых дней пребывания в Москве. Я тогда никому не показал свой страх, хотя Брежнев, кажется, догадался. Я слишком хорошо знал, чем все может для нас закончиться. И для себя такого не хотелось, а уж для Люси подавно. Если бы не медитация, я бы, наверное, сорвался еще раньше. «Я немного перенервничал», — ответил я. Поэтому и высказался. «Ничего, съедят. Давай я тебя развеселю, а то все другим анекдоты рассказываю. Слушай. 3 часа ночи, стук в дверь. Мужик идет к двери, смотрит в глазок и видит 2 амбалов. «Вам кого?» — спрашивает, а ему отвечают. «Мы из морга. А у нас никто не умер. А у нас план». «Вот это и есть счастье», — сказал я Люсе, когда она перестала смеяться. «Идти под руку с любимой девушкой и слушать ее смех». «Что там во вчерашней газете было такого, что отец к ней прилип?» — спросила подруга. «Я хотела посмотреть, но не успела». «Очень важные вещи», — сказал я. «Статья Брежнева, в которой он обосновал необходимость чистки партийного руководства и постановление о создании механизма такой чистки. Все, конечно, со временем может выродиться в еще одну бюрократическую структуру. Или, что хуже, заработать на манер мясорубки, перемалывая всех подряд. Но если сделают по уму, причем на постоянной основе, эффект будет большой и долговременный. Это второе постановление, которое появилось по моим материалам». «А первое о чем было?» «Было постановление правительства СССР о мерах, направленных на сохранение урожая. Наверное, это пошло с подачи Маширова. Вряд ли здесь успели бы все подготовить. Мы теряем больше трети всего выращенного. Поэтому это очень важно. Лучше повременить со строительством одной ГЭС и из сэкономленного бетона построить много хранилищ для зерна, овощей и фруктов. Да и в уже имеющихся нужно наводить порядок». «А что-нибудь еще в газетах было?» «Я не видел. Но у нас многого не публикуют. Например, вчера в Архангельске должен был грабануться Ил-18. Ранено тогда было всего 10 человек, а убитых не было, но самолет потеряли. Теперь этого не будет, ну и в газетах ничего не появится. В декабре должна произойти авария беспилотного союза с человеческими жертвами. И никто ничего не узнал бы, как не узнали об аварии 60-го года, когда на космодроме сгорело 100 человек. Теперь ничего этого не будет. Думаешь, зря с нами возится? Если предотвратить все аварии и смягчить последствия природных катастроф, экономика страны получит колоссальные средства. Не меньше можно получить со временем и от новых технологий. Наша главная беда — это управление, но теперь, похоже, взялись из-за него». «Значит, все хорошо?» «Все движется в нужном направлении», — сказал я. «Но все, о чем я говорил, — это только первоочередные меры. Экономику нужно будет реформировать по-настоящему. Не сейчас, а позже. И нынешнее руководство на это не способно. Поэтому оно должно выполнить свое дело и уступить место другому. А потом придется еще реформировать общество. Без этого скоро достигнем потолка. Будет намного лучше, чем было в той реальности. Но этого недостаточно. Ладно, мы с тобой не о том говорим. Смотри, какое небо. Все, придем, и я начну писать тебе стихи». На следующий день в 10 утра нам позвонили. «Геннадий, жди через 5 минут возле подъезда», — услышал я голос Елены. «Люсю с собой не бери, я подъеду на машине». Было пасмурно и прохладно, поэтому я надел вельветовую куртку и спустился вниз, предупредив куратора. «Да, я знаю», — сказал он. «Мне звонили. Спускайся и жди, они сейчас подъедут». Ждать не пришлось. Как только я вышел из подъезда, возле него остановилась «Волга». «Давай быстро в салон», — выглянула Елена. «Садись назад». И машина, и водитель были другие. «Куда едем?» — спросил я. «С тобой хотят поговорить», — ответила она. «Не задавай вопросов, скоро все узнаешь сам». Ехали недолго. Уже через 20 минут Елена завела меня в большую 3-комнатную квартиру. В гостиной в кресле сидел Суслов. «Оставьте нас», — сказал он Беловой и обратился ко мне. «Садись, нужно поговорить. В нашу прошлую беседу ты сказал, что обо мне почти не было публикаций. Соврал?» «С Брежневым ты был гораздо откровенней. Я даю тебе слово, что все, что ты сейчас скажешь, останется без последствий. Мне важно знать». «Не соврал», — ответил я. «Просто кое о чем умолчал. Зачем вам это выслушивать? Вы уже все равно не сможете измениться сами и изменить стиль работы». «Я жду». «Ну, как хотите. Публикаций действительно было очень мало. Во всех отмечался ваш крайний консерватизм и зажимание интеллигенции, причем часто без всяких видимых причин. Вы запрещали к продаже уже отпечатанные книги, заявляя, что на идеологии не экономят. Среди указанных авторов были те, кто после вашей смерти свободно печатались. Были запрещены отдельные театральные постановки и показ некоторых отснятых фильмов. В немногих случаях это было оправдано, а в остальных... Наша цензура была слишком жестокой. Нельзя, Михаил Андреевич, постоянно затыкать людям рот и ожидать, что они вас после этого будут любить. Ну кому мешали песни Высоцкого? На них потом выросло два поколения молодежи, а он стал народным артистом. При вас по всему Союзу ходили его магнитофонные записи, а самому Владимиру выступать запрещали. Ну, были у него блатные песни, но с эстрады-то он их не пел. А вы думали, что стоит чуть ослабить удавку, и вскоре у нас все зальют грязью. Когда обсуждался вопрос отмены цензуры, вы сказали: «Известно, что между отменой цензуры в Чехословакии и вводом советских танков прошло всего несколько месяцев. Я хочу знать, кто будет вводить танки к нам». «Ты действительно считаешь, что цензуру можно убрать?» «Вот такого я не говорил. Ее у нас и при капитализме не убрали. Все, что противоречит Конституции и может быть государственной тайной, должно запрещаться. А авторов нужно брать на карандаш, а то и сажать». Но такого реально очень немного. А я, значит, перегибал палку. Перегибали. В 73-м году вы едва не зарубили уже отснятый многосерийный фильм о наших разведчиках «17 мгновений весны». Фильм, в котором не было ничего попадающего под цензуру. Когда он шел по телевидению, у телевизоров сидели все, у кого они были. В дни показа даже падала преступность. Вам не понравилось то, что в фильме не отражен подвиг нашего народа в войне, а он о работе нашего разведчика в самом сердце Германии. Правильно вам возразил председатель КГБ, что весь советский народ не мог служить в ведомстве Шелленберга. Вы попросили, я рассказал. «У тебя есть какие-нибудь проблемы?» «У кого их нет?» — сказал я. «Извините, но я считаю установку микрофонов в наших жилых квартирах издевательством. Или мне верят, или нет. Я еще могу понять, когда прослушивают рабочий кабинет или гостиницу, но квартиру — это уж слишком». «Это кто-то перестарался», — сказал он. «Все уберут. Дальше?» «Из-за нашего переезда сестра пропустила год для поступления в институт. Я бы хотел попросить об одолжении. У нее красивая внешность и большие способности к танцу. Много лет выступала в самодеятельности и танцует на профессиональном уровне. Их ансамбль выезжал во многие гарнизоны округа и всегда с большим успехом. Я бы хотел, если будет такая возможность, чтобы ее посмотрели в ансамбле Моисеева. Вряд ли они ее возьмут, но, может быть, Игорь Александрович ей что-нибудь посоветует. У Александрова, по-моему, женщины пока не танцуют, а других танцевальных ансамблей я в Москве не знаю». «Я поговорю с Игорем Александровичем», — пообещал он. «Вам позвонят. Еще? «Спасибо, это все. В ближайшее время тебе принесут вопросы по следующему году. Там есть неясные моменты, постарайся дать ответы». Позвонили уже на следующий день. Звонила опять Елена. «Сестра дома? Скажи ей, чтобы была готова, я за ней сейчас приеду». «Собирайся», — сказал я Татьяне. «Сейчас приедет Белова и отвезет тебя на осмотр к Моисееву. Вряд ли они тебя возьмут, но, может быть, рекомендуют в какой-нибудь ансамбль рангом пониже. Дай щеку поцелую. Ну, ни пуха, ни пера». Я вытолкнул ошеломленную сестру за порог и вышел сам. «Успокойся и шевели ногами, чтобы Елена тебя не дожидалась. Будешь мандражировать, толку от твоего смотра не будет». Я позвонил Черзаровым, и мне открыла Ольга. «А что не спрашиваешь, кто звонит?» — спросил я. «Откроешь когда-нибудь на свою голову?» «А я тебя всегда чувствую», — заявила она. «Слушай, ты не поговоришь, чтобы мне тоже разрешили выйти замуж с 16?» «Уже есть кандидат?» — спросил я, привычно взлохматив ей волосы. «Ты сначала дорасти, а потом поговорим. Где сестра?» «На кухне. Помогает маме готовить». «А ты чё сочкуешь?» «Мне еще рано. А ей нужно готовиться к семейной жизни. А то у тебя будет гастрит. Мама говорит, что готовка для жены — это первое дело, потому что все мужчины не дураки поесть». «Чем занимаетесь?» — спросил я, заходя на кухню. «Повышаю квалификацию», — пояснила Люся, обжаривая котлеты. «Могла бы особенно не стараться», — сказал я. «До свадьбы еще полгода. Все равно все успеешь забыть. А у меня большой опыт готовки. И вообще, лучшие кулинары — это мужчины. Анекдот рассказать?» «Ну, расскажи», — разрешила Надежда. «Разговор двух приятелей. Ой, как вкусно у тебя получилось. Ты сам готовил?» «Жена помогала». «Да, умница какая. И как же она тебе помогала?» «Не лезла с советами». «Ну тебя с такими анекдотами», — сказала Надежда. «Воспитаешь ленивую жену, потом сам наплачешься. Люся, отдай сковородку и маршируйте отсюда». «Я ее не обидел?» — спросил я подругу, когда мы зашли в ее комнату. Что-то она какая-то не такая, как обычно». «Она не такая с тех пор, как узнала о нашей свадьбе. Для родителей ты и так уже член семьи. Иначе она реагировала бы по-другому. Но все равно нужно время, чтобы привыкнуть». «Завтра последний день безделья», — сказал я. «А потом школа». «Тебе хорошо. 9 класс уже можешь сдать хоть сейчас. Или будешь сдавать сразу за 2 года». «Наверное, за 2. Похожу с тобой в школу и посмотрю, чтобы тебя никто не обижал. Заодно закончу все повторять, а потом отчитаюсь. И попрошу, чтобы тебе разрешили сдавать за год отдельные предметы. Ты умница, поэтому за год получишь аттестат. А в следующем году поступим в институт». «А куда?» «Если хочешь заняться только пением, то можно поступить в институт на вокал. Я их в Москве не знаю, но должны быть». «А ты куда хочешь?» «Актерский факультет в ГИКа. Выступать с песнями это, кстати, не помешает». «Я с тобой». Через 3 часа приехала Татьяна. Мы в это время сидели с учебниками в моей комнате. «Как съездила?» — спросил я, когда она к нам заглянула. «Станцевала 3 танца», — ответила она. 2 сама и 1 с партнером. Сказали, что очень хорошо, но у них нет пока необходимости в наборе. По-моему, я не с самим Моисеевым разговаривала, он должен быть старше. Уровень у меня до них не дотягивает, но можно было бы поднять. Сказали, что будут иметь в виду, и направили в Центральный дом народного творчества. Там меня тоже посмотрели и приняли на работу». «На какую работу?» — не понял я. «Танцевать?» «Нет, работать с самодеятельностью. Директор сказал, что со временем смогу и танцевать. С выбором ансамбля мне помогут. У них хореографы есть, но недостаточно. Нужно разрабатывать программы, оценивать номера. Сказали, что меня к кому-нибудь прикрепят, чтобы набиралось опыта». «Понятно», — сказал я. «Будешь на подхвате. Ну, тоже неплохо. Все равно нужно чем-то заниматься. А об учебе все-таки подумай. Они тебе и рекомендации могут дать. Без образования вечно будешь на 2-х ролях». «Спасибо». Она подошла и поцеловала меня в щеку. «Я подумаю». Следующий день был днем 1 сентября. Нам позвонили за 15 минут до начала линейки. Когда мы выбежали из подъезда, нас уже ждала машина. «Привет», — поздоровался Виктор. «Быстренько в машину». «Здравствуйте», — повернулся Сергей. «Аппаратуру вчера убрали». «Здравствуйте», — поздоровался я в ответ и повернулся к Люсе. «Это он говорит о подслушивании. Технику у нашего куратора забрали, а микрофоны остались. Ну и черт с ними! Что уже, приехали?» «Ваша школа недалеко», — сказал Виктор. «Пешком топали бы 20 минут, а на машине 2 минуты. К школе подъезжать не будем, поэтому отсюда уже ножками. И обратно вас будет встречать сопровождающий и везти сюда. Ни к чему, чтобы были лишние разговоры. Идите, времени уже мало. Мы сегодня немного задержались». Идти пришлось примерно 3 минуты. Определили нас в 9-й Б, который мы быстро нашли и пристроились с тыла. Линейка уже началась, поэтому сразу на нас не обратили внимания. На этой линейке говорили долго. Помимо директора были еще выступавшие, но я их не слушал. Школа была больше той, в которой мы учились в Минске. И 9-х классов в ней было 4. Насколько мне было видно, со своего места наш класс был самым малочисленным. Наверное, поэтому нас в него и зачислили. Ученики стояли, построенные в 5 рядов вдоль всего фасада школы, поэтому первоклашке с колокольчиком пришлось побегать. Как только закончилась линейка и строй учеников начал рассыпаться, нас увидели. «А это еще что за скромники?» — спросил здоровенный парень на голову выше меня. «Вы в нашем классе?» «Если вы Б, то в вашем», — ответил я. «Показали на вас». «Игорь», — сказал он, протянув руку. Я назвал себя и взял его руку, уже зная, что меня будут проверять на вшивость. Он сжимал мою руку изо всех сил, а я сделал то же самое в ответ. «Ладно, хватит», — сказал он, и мы разорвали рукопожатие. «Силен, а по внешнему виду не скажешь. Побежали, а то получим от классной втык». Мы втроем припустили к школе, поднялись на 2-й этаж и пробежались по коридору до классной комнаты. Все уже сидели за партами, а возле учительского стола стояла немолодая полная женщина в очках. «Начинаем новый учебный год с опозданий, Сычевский», — сказала она Игорю. «Никак нет, Мария Яковлевна», — ответил он. «Привел заблудившихся новичков». И посторонился паразит, пропуская нас в класс. Что интересно, сразу нас никто не узнал. «Вы откуда, ребята?» — спросила классная, как-то сразу определив, что мы не москвичи. «Я только вчера приехала, еще не была в учебной части, поэтому не видела ваших документов». «Из деревни они приехали, если заблудились в школе!» С места выдала хорошенькая девчонка с короткой прической, сидящая за партой одна. «Мария Яковлевна, вы ко мне их не сажайте!» Видимо, классная, несмотря на возраст, была из либералов, потому что не сделала на Халке замечания. Или у них допускаются вольности на классном часе. Был еще один неприятный вариант, в котором вольности допускались, но не всем. Например, этой крали. «Хорошо в деревне», — сказал я, обращаясь к ней. «Жаль, мы там давно не были. Пахнет навозом. Не всем нравится, но все-таки лучше, чем человеческое дерьмо. Ты права, лучше нам сидеть за разными партами. Мария Яковлевна, это Людмила Черзарова, а я Геннадий Ищенко. Мы совсем недавно приехали из Минска». «Постойте». Она сняла очки и внимательно посмотрела на нас. «Ну, конечно, вы та пара, которая поет свои песни. И о тебе говорили, что ты пишешь книги. А учитесь вы как?» «За 8 класс одни пятерки», — ответил я. «Мы можем выбрать себе места?» За 5 партами у них было по 1 ученику. «Да, конечно», — сказала она. «Садитесь, где хотите». Я прошел мимо красной от злости крали и показал Люсе на 3-ю парту в крайнем ряду, за которой сидела, на мой взгляд, нормальная девчонка, а сам сел на последнюю парту рядом с парнем. «Начинаем классный час», — начала учительница. «В этом году